Глава вторая. Человеческая психика – странная штука. Моя, по крайней мере, точно. Вот, например, просыпаюсь иногда с утра и хоть твердо уверен, что ничего хорошего в ближайшей перспективе не светит, а настроение замечательное и все тут. С чего, почему – непонятно. Наоборот, конечно, куда чаще случается, но там загадок никаких. Депрессия, мать ее, пожаловала. Обычное дело. Обычное, но не сегодня. Сегодня причина для нехороших предчувствий имелась вполне весомая. Из головы никак не шел давешний разговор с Шиловым. Но несмотря на это, чувствовал я себя вполне сносно и даже встал без понуканий, обычно выступавшего в роли будильника Стаса. Потом в свое удовольствие минут пять поколотил грушу и, решив не тратить время на турник с гантелями, отправился на кухню. «Рано ты сегодня», – удивился Стас. «Храмов объявился», – зевнул я. «Да ты чё?» – в изумлении уставился на меня парень. «Когда?» «Без понятия. Мне вчера Суворов сказал». «И что теперь?» «Схожу узнать, чего он мутит опять». Я поднял с пола стоявшую в углу пластиковую 5-литровую бутыль, налил из нее в кружку воды и сделал несколько глотков. «Ты все не выдувай, это последнее», – предупредил Стас и протянул бутерброд. «Завтракать будешь? Кашу можно разогреть. Так и так печь топить придется». «Нет, по делам сначала смотаюсь». Дожевывая консервированный хлеб с консервированной же ветчиной, отказался я. «Вернусь, за водой схожу. И чай бы купить не помешало. Достали уже суррогаты». «А есть на чё?» «Пошарю по закромам». «Со мной завтра рассчитаются, так что можно потерпеть пока». «Глядишь, с Храмова чего стрясти получится». «Стрясёшь с него, как же». Я только пожал плечами и пошел собираться. Первым делом выдвинул ящик, притащенного из квартиры на третьем этаже комода, и достал пару чистых носков, позаимствованных по случаю в соседнем магазине. Без мародерства у нас никак. Каждую неделю белье не постираешь, а когда ссохшиеся за ночь носки начинают наждачкой царапать кожу, приятного мало. Хотя и мелочи это, по большому счету, но из таких вот мелочей весь день и складывается. Потом влез в вышерканные до серости джинсы, застегнул на все пуговицы теплую фланелевую рубаху и накинул сверху кожаную куртку. Задумчиво оглядев арсенал, решил не оригинальничать и сунул в карман складной нож, а вместо кинжала взял пару сваренных буквой «Т» арматурин. Короткая перекладина с одной стороны была заточена, с другой загнута наподобие обуха, рукоять же Стас обмотал черной шершавой изолентой. И орудовать этой штукой было одно удовольствие. Чтобы удерживать кого-нибудь на расстоянии, лучше не придумаешь. Ну, кроме разве что казацкой шашки или ствола в кармане. У Круглого, кстати, пистолет с собой был. Но станет ли он стрелять только для сведения счетов? Очень сомневаюсь. Патроны нынче недешевые. Вчера эта гоп-компания на хороший куш рассчитывала, а сегодня, даже если случайно на них нарвусь, отобьюсь как-нибудь. Да из чего бы Круглому меня искать? Если у того парня в белой мастерке хоть немного мозгов в башке осталось, он своим приятелям о нашей стычке в овощном рассказывать не станет. И не в том даже дело, что засмеют, просто тех, кто язык за зубами держать не умеет, обычно свои же и прибивают. «Наган взять не хочешь?» Стас закатил инвалидное кресло ко мне в комнату, когда я уже засунул арматурину за пояс и раздумывал, не прихватить ли с собой рюкзак. «Нафига?» «А если опять на этих отморозков нарвешься?» «Да они сейчас обкумаренные где-нибудь валяются», – отмахнулся я и презрительно скривился. «Такая халява подвалила». «Ну а вдруг?» «Да нормально все будет. Все, бежать пора». «Не пропадай, базара нет». На улице оказалось привычно пасмурно. Разбросанный тут и там мусор, серый асфальт и трава на газонах казались слегка влажными, но, скорее всего, просто выпавшей росе дело. Луж не видно, да и воздух после дождя обычно более свежий. Пообшарпались о здания, дождик тупо моросил, наш двор зачах. Окинув взглядом заброшенные дома, припомнил я подходящую строчку песни и поднял воротник куртки. «Ты моталась на свидание, ну а я носил погоны на плечах». Да только какие свидания? Не было ничего такого. И погон тоже не было. В отрядах самообороны и без униформы прекрасно обходились. И прогнав из головы тяжелые мысли, я зашагал к видневшимся неподалеку развалинам трехэтажного здания школы. Обогнул разбросанные взрывом обломки и вышел к засаженному картофелем футбольному полю. По краю спортивной площадки добрался до ограды детского сада и, замедлив шаг, помахал рукой курившим на веранде парням. «Привет!» – отозвался Эльдар Баев, вооруженный помповым ружьем мужичок лет 40 в длинной брезентовой куртке и кирзовых сапогах. Подошел к забору и выкинул самокрутку на землю. «Слушай, Володя, мы никак сообразить не можем, был дождь ночью или это роса?» И он пнул куст, разросшийся у веранды травы. «Что скажешь?» «Вам видней должно быть, охраннички», – усмехнулся я, перебравшись через один из бетонных блоков, блокировавших проезд между детским садом и соседним жилым домом. «Я спал ночью». «Мы тоже», – шмыгнул носом Эльдар. «С утра только заступили». «Да покапало, похоже», – высказал свое мнение щуплый парнишка с сигнальной ракетницей за поясом. «А грозы почему тогда не было?» – срезал подчиненного Баев. «Ну не каждый же раз». «Каждый? Как не каждый?» «Не каждый. Если просто покапало, какая гроза?» «Ладно, бывайте». Я на прощание махнул рукой и поспешил дальше. А то заладили, был дождь, не было дождя. Какая разница? Так и так на небо смотреть надо. А небо со вчерашнего дня грозовое. Добраться до места мне удалось без приключений. Даже не встретился никто по дороге. В округе и так не шибко много народу осталось, а тут и вовсе все будто вымерли. Один я за приключениями на свою пятую точку отправился. Ну да будь выбор, сам бы на улицу не ногой. Слишком уж небо, даже по нашим меркам, темное, да и полосы эти свинцовые не к добру. Того и гляди, ливанет. Впрочем, мне сейчас не о дожде волноваться надо. Вон охрана на горизонте нарисовалась. Как бы не завернули. Юра Храмов – воробей стреляный, простому человеку на него выйти просто нереально. И бойцов этот жук наверняка из политических подобрал. А они через одного с головой не дружат. Ох, чую, проблемы с охраной не избежать. Переминавшийся с ноги на ногу у поваленных ворот хозблока крепыш в кожанке при моем появлении и в самом деле незамедлительно сунул руку в карман и выдвинулся навстречу. «Чуйте, бомжера!» – недружелюбно поинтересовался он. «К Храмову», – замедлил я шаг. «Как зайдешь сразу налево, жди на первом этаже», – распорядился охранник, которого, как ни странно, вполне устроил такой ответ. Я с трудом удержался от нервного смешка и направился во двор хозблока. Несмотря на куцый инструктаж, отыскать нужную дверь труда не составило. На крыльце перед ней уже толпились какие-то оборванцы, жадно тянувшие пущенную по кругу самокрутку. И, разумеется, немедленно курить захотелось и мне. Вот ведь. Выходит, волнуюсь. Нехорошо это. Совсем нехорошо. Как бы чего важного не упустить. Потом локти кусать буду. «На собеседование», – обернулся один из оборвышей. «За мной будешь». «Непременно», – хмыкнул я, поднялся на крыльцо и взялся за ручку. «За мной, говорю, будешь». Наглый тип схватился за уже приоткрывшуюся дверь, не давая пройти. «Не понял?» Спорить и пытаться пересилить чудака я не стал. Просто захлопнул дверь, и тот взвыл, не успев выдернуть защемленные между полотном и облицовкой косяка пальцы. Больше никто остановить меня не попытался. Набившаяся внутрь публика оказалась одета лишь чуть приличнее, дожидавшейся своей очереди на крыльце голытьбы. И задерживаться тут я тоже не стал. Молча протолкался через толпившихся в коридоре парней к лестнице и подошел к сидевшему на ступеньках мордовороту. «Этого пропусти!» – крикнули сверху, и угрожающе вскинувшийся амбал подался в сторону. Я только хмыкнул и поднялся на второй этаж. «Садись и жди», – указал на какие-то ящики, вооруженный пистолетом-пулеметом парень, крепостью сложения, ничуть не уступавший первым двум встреченным мной охранникам, но при этом еще и отмеченный некой печатью интеллекта на челе. Спорить с ним я не стал и уселся на штабель пластиковых коробов, попутно прикидывая, что именно в них может находиться. Вот только никаких стандартных маркировок на ящиках не обнаружилось, а лезть внутрь по понятным причинам показалось мне неуместным. Ну да и фиг с ними. Неважно это пока. Куда интересней тот факт, что толпившиеся внизу оборванцы меньше всего походили на обычно привлекавшихся храмовым к своим темным делишкам отморозков. Это точно не наемники, а просто расходный материал. Пушечное мясо и не более того. Выходит, дельце затевается дурно пахнущее. И вот это уже стоило обмозговать. Тем более, что меня тут явно ждали. Недаром кто-то еще на подходе срисовал. Выходит, нужен. А раз нужен, есть повод поторговаться. Да и детали операции заранее выяснить не помешает. Явно ведь не примитивная акция устрашения намечается. Может, и в самом деле туристы должны пожаловать? Интересно. Весьма интересно. Особенно если туристы действительно сверху. «Заходи!» – оторвал меня от раздумий, выглянувший из соседней аудитории невысокий чернявый паренек, одной рукой придерживавший свисавший с плеча АКМ. Я поднялся с ящиков и прошел в распахнутую дверь. «Привет, Володя!» – шагнул мне навстречу Юра Храмов. Высокий, круглолицый и слегка лысоватый мужчина в черных джинсах и потертом пиджаке на видного деятеля подполья нисколько не походил. Но внешность и внутренний мир у него разнились просто кардинально. «Давненько не виделись». «Да уж, не без этого», – усмехнулся я в ответ и уставился на прицепленную магнитами к доске карту города. «Это Захар», – указал Храмов на оставшегося в аудитории подручного. «Будьте знакомы, в общем». «Будем», – я кивнул и подошел к карте. «Ну и чего вы опять мутите?» «Туристам собираемся перышки пощипать», – не стал темнить Юра и указал на отметину, расположенную немного к северу от центра города. «Здесь перехватить их думаем». «Точно туристов?» «Точно», – не отвел взгляд Храмов и прищурился. «А откуда такие сомнения?» «Да передать просто просили». Я отвернулся к окну и заложил руки за спину. «Что если из-за вас звери всполошатся, местная братва этому рада не будет». «Черную метку типа выписали». «Именно. Не стал я пытаться хоть как-то сгладить ситуацию. Не мальчик на побегушках, мне бояться нечего». «Конформисты», – презрительно сплюнул на пол Храмов. Но тут же взял себя в руки и улыбнулся. «Пусть не беспокоятся. Наша текущая цель – туристы. А звери могут и подождать. Сам-то ты с нами или просто предупреждение передать забежал? Туристы сверху? Людей там быть не должно. Давай вливайся, дело верное». «Верное, говоришь?» Я поморщился и, машинально сунув пальцы под рукав куртки, потер перечертившую запястье отметину шрама. «В прошлый раз ты тоже так говорил». «И на старуху бывает проруха», – пожал плечами Юра. «Зато сколько всего мы до того случая провернуть успели. Ты вспомни». «Да уж, натворили мы немало». Не стал ввязываться я в спор и улыбнулся. «Только вспоминать об этом как-то не хочется. Теперь всю жизнь здесь куковать придется». «А ты бы хотел куда-нибудь переехать?» «И я бы хотел иметь возможность куда-нибудь переехать». «Ну, у меня такой возможности тоже больше нет, так что не переживай». «Спалился?» «Тип того». Храмов достал из кармана пиджака упаковку жевательной резинки и предложил. «Будешь?» «Нет, спасибо», – отказался я. «Федералы за тобой не пожалуют?» «Не пожалуют». Как-то очень уж пронзительно глянул на меня Юра. «И давай закроем эту тему, хорошо?» «Легко». «Так ты с нами?» «Не уверен». «Слушай». Храмов положил руку мне на плечо и проникновенно заглянул в глаза. «Мы ведь друг друга не первый год знаем». «Да ты себя только вспомни. Даже автомат ведь толком держать не умел, когда к нам пришел. И никто тебя на убой не отправил». «Нет, научили. Помогли». «А в последний раз не только вам со Стасом досталось. Не надо виноватых искать. Так получилось». «Ладно, проехали». Вздохнул я, прекрасно понимая, что будь у Юрия возможность привлечь толковых профессионалов, ко мне бы он точно обращаться не стал. А это так, демагогия и легкое промывание мозгов. «Твое решение?» «Есть пара вопросов для начала». «Подробности будут, если согласишься». «Подробности – это здорово, но давай для начала оплату моего труда обсудим», – покачал я головой. «И только не говори, что вы все здесь за идею радеете. Идейным тоже кушать хочется». 20 000. Храмов не стал морочить мне голову своими лозунгами и уточнил. «Устроят?» «Федьками?» «Федьками». «И куда я их дену? Рассчитайся оружием лучше». «Свободных стволов пока нет. Могу остатки сухого пайка отдать, но там на такую сумму не наберется». Я с сомнением посмотрел на Храмова и поморщился. «Его же есть невозможно». «Тогда бери деньгами». «Хорошо, давай 30 и по рукам». «Захар, выдай», – легко сдался Юра, будто на меньшую цену и не рассчитывал изначально. Сидевший на подоконнике парень с автоматом молча раскрыл лежавший рядом дипломат и протянул мне 3 пачки сотенных банкнот. Я, не пересчитывая купюр, рассовал их по карманам и выдвинул еще одно требование. «И доля в трофеях?» «Трофеев не ожидается». «Мало ли». «Договорились», – не стал спорить Храмов и ткнул указкой в центр карты. «Ждать будем здесь». «На Кыштымской?» – присмотрелся я к названиям улиц. «Во дворах». «Они что, через зверей поедут?» «Нет, свернут с проспекта Победы, в город войдут на северо-востоке». «Направляются в центр?» «Да». «Тогда им проще на Меридиан уйти, не находишь? Там хоть проехать можно нормально». «Они не поедут», – постучал указкой по карте Храмов. «Они полетят, а на Меридиане на парней с Ленинского нарваться проще простого». «Полетят?» – удивленно уставился я на Юру. «Что за бред еще?» «Будет 3 флайера, основное и 2 сопровождения». «Ты ничего не путаешь?» – смахнув ладонью пыль, уселся я на парту. «У нас, блин, даже электрические лампочки только в подвалах нормально работают, а ты – флайеры. Там навигационное оборудование в момент сдохнет, да и движки не дольше протянут». «Да ну?» «А то нет». В чем, а в этих общеизвестных фактах сомневаться не приходилось. «У нас в Пятне не просто экология аховая. У нас тут электромагнитная аномалия просто-таки». Радиосвязь не работает, любая более-менее сложная электроника в один момент отключается. Лампочки электрические и те перегорают. Только в подвалах, где помехи не достают, и получается использовать. По большому счету, город именно поэтому и не зачистили до сих пор. Федералам без разрядников, излучателей и прочих высокотехнологичных игрушек сюда соваться не с руки. Опять же, с воздуха поддержки никакой. Даже спутниковых снимков не сделать, облачный покров почти без прояснений. «На улицу выгляни», – ухмыльнулся Юра. «А что там может быть?» – нахмурился я, повернувшись к окну. «На небо посмотри», – подсказал Храмов. «А на небе тучи. Ты это имеешь в виду?» – недобро прищурился я. «Вот именно, тучи. Не жиденькие облака, а нормальные такие грозовые тучи. И значит что?» «Гроза будет. Вот. А после грозы прояснение. Часов эдак на 8». «И они рассчитывают убраться отсюда, прежде чем откажет электроника», – засомневался я. «Рискованно». Риск в самом деле был слишком велик. Войти в город после грозы не проблема, но вот как долго продлится прояснение, угадать еще никому не удавалось. «А туристы прекрасно понимать должны». Не успеют убраться из Пятна, им конец. И тем не менее, они почему-то решили рискнуть. «Ну, это их выбор», – пожал плечами Юра. «А зачем им вообще в центр?» – поинтересовался я. «Там ведь гиблое место». «Да какая разница?» – отмахнулся Храмов. «Они туда не попадут, и точка». «Действительно никакой», – согласился я и вновь уставился на карту. «Грозу переждем на месте?» «Да. Туристы войдут в город сразу, как только закончится дождь. Если потеряем время, перехватить их уже не успеем». «А как флайер разбивать собираешься?» «Захар!» – окликнул Юрий подручного. Парень соскочил с подоконника и выставил на парту пластиковый короб, вроде тех, что были штабелями сложены в коридоре. Щелкнув замками, он откинул крышку и продемонстрировал мне одноразовую тубу боевого лазера и идущие в комплекте с ней очки оператора. «Энергоячейки какие?» «Кварц А с активной защитой». «Они же вмиг разрядятся», – поморщился я. «Это на случай остаточных помех после грозы», – пояснил Захар. «Чтобы наверняка». «Не уверена все же, что прояснение будет», – подколол я Храмова. «Прояснение будет», – уверенно заявил Юра. «Да и какая тебе разница?» «Никакой», – согласился я. «Не будет прояснения, туристы в город не сунутся. Оно бы так и лучше даже». Предоплату возвращать в любом случае не стану. «Вот и замечательно. Бери, в общем, эту бандуру и пользуй». «А другого у вас для меня ничего нет?» Я задумчиво потер кончик носа и посмотрел на автомат Захара. Более многозарядного. Лазер штука мощная, конечно, но дешевый энерговод после первого же выстрела перегорает. Ну и емкость батареи соответствующая. Опять-таки, попасть из этой бандуры можно только в действительно крупную мишень, вроде флайера. А вот бегущего человека срезать уже не так просто будет. И что самое главное, после использования стоил лазер сущие копейки. Нет, их принимают, конечно, но в кустарных условиях энерговоды пока еще делать не научились. А заводские по цене на 2/3 стоимости новой установки легко потянут. Плюс работы по замене. Больше возни, в общем. «А что тебя не устраивает?» – удивился Юра. «Не хочу безоружным остаться, если к туристам подкрепление подойдет». «Да откуда ему взяться?» «В прошлый раз подкреплению тоже взяться неоткуда было», – демонстративно уставился я в окно. «Ну извини, нет у меня стволов свободных», – развел руками Храмов. «У нас пока штурмовой разрядник не распределен», – вспомнил вдруг Захар. «Можно выделить». «Возьмешь в нагрузку?» – спросил Юрий. «Энергоячейка там какая?» «Тоже кварц-А. И запасных батарей нет». «Ладно, возьму», – вздохнул я, поняв, что ничего другого выторговать в любом случае уже не получится. «Разрядник – вещь в городских условиях куда более интересная и убойная, но и тут без ложки дегтя не обошлось. Он к помехам еще чувствительней. Защиту отключить не получится, а это лишние энергопотери». Но лучше так, чем в критический момент безоружным остаться. Да и толкнуть его потом, в отличие от одноразового лазера, не проблема. «Не лень тащить, бери». «А гранат нет случаем». «Зачем тебе?» – удивился Захар. «На всякий случай, зачем еще? Жизнь – штука такая, никогда не знаешь, что понадобится. Юрий Михайлович вот в курсе». Храмов только хмыкнул и пожал плечами. «Захар, выдай разрядник с гранатами этому маньяку и начинай инструктаж для Звеньевых. Через час выдвигаемся». «Мне деньги еще надо домой закинуть», – забеспокоился я. Нет. Все, кто в деле, уже никуда не уйдут». «Ну ты, блин, конспиратор». «Жизнь такая», – невозмутимо заявил Храмов. «Иди оружие получай. Я тебя Звеньевым думаю сделать. Не против?» «Только за», –